«Может быть, у вас во флоте, — сказал Алексей твердо, — или в городах. Революция и не кончилась. А у нас она кончилась, как только землю поделили. Теперь вот что будет. Уберемся мы с посевом и примемся мы за комитетчиков. К Петрову дню ни одного комитета бедноты не оставим. Живыми в землю закопаем. Коммунистов мы не боимся. Мы ни дьявола не боимся, это ты запомни. Будет тебе, Алексей Иванович. Гляди, он весь дрожит, — проговорила Матрена тихо. Разве можно с больного спрашивать? Не больной я. Чужой я здесь, — крикнул Семен, встал и отошел к плетню. На том разговор и кончился. В полосе уже погасшей зари летали две мыши, два чертика. Кое-где горел свет в окошках, кончали ужинать. Издалека доносилась песня, девичьи голоса. Вот песня оборвалась, и по широкой, погруженной в сумрак улице, понесся дробный стук копыт. Скакавший приостановился, что-то крикнул, опять пустил коня. Алексей вынул изо рта трубку, прислушиваясь. Поднялся с бревен. «Несчастье, что ли?» — сказала Матрена дрогнувшим голосом. Наконец показался верхоконный, парень без шапки. Какал, болтая босыми ногами. «Немцы идут!» — крикнул он. «В Сосновке уже 4 человек убили!» После заключения мира, в середине марта по новому стилю, германские войска по всей линии от Риги до Черного моря начали наступление на Украину и Донбасс. Немцы должны были получить по мирному договору с Центральной Радой 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур, 2,5 миллиона пудов сахару, 20 миллионов литров спирта, 2500 вагонов яиц, 4000 пудов сала, кроме того, масло, кожу, шерсть, лес и прочее. Немцы наступали на Украину по всем правилам, колоннами зелено-пыльного цвета в стальных шлемах. Слабые заслоны красных войск сметались с тяжелой германской артиллерией. Шли войска, автомобильные обозы, огромные артиллерийские парки с орудиями, выкрашенными изломанными линиями в пестрые цвета. Гремели танки и броневые автомобили, везли понтоны, целые мосты для переправ. Жужжали в небе вереницы аэропланов. Это было нашествие техники на почти безоружный народ. Красные отряды из фронтовиков, крестьян, шахтеров и городских рабочих, разрозненные и во много раз уступающие немцам численностью, уходили с боями на север и на восток. В Киеве, на место Центральной Рады, продавшей немцам Украину, был посажен свицкий генерал Скоропадский. Одетый в любезную самостейником синюю свитку, подбоченец держал гетманскую булаву «Хай живе щира Украина!» Отныне и навеки мир, порядок и благолепие. Рабочие к станкам, землеробы к плугу, чур-чур, сгинь, красное наваждение. Через неделю после того, как по улице села Владимирского проскакал страшный вестник, ранним утром на меловом обрыве у мельниц показался конный разъезд. 20 всадников на рослых вороных конях, крупные, нерусского вида, в коротких зелено-серых мундирах и уланских шапках со шнурами. Посмотрели вниз на село и спешились. В селе был еще народ. Многие сегодня не выехали в поле. И вот побежали от ворот к воротам мальчишки, перекликнули с бабы через плетни, и скоро на церковной площади собралась толпа. Глядели наверх, где около мельниц, ясно было видно, уланы ставили 2 пулемета. А вскоре затем с другой стороны по селу загромыхали кованые колеса, защелкал бич, и на площадь широкой рысью влетела пара караковых в мыле, запряженная в военную тележку. На козлах правил белоглазый с длинной нижней челюстью нескладный солдат в бескозырке и в узком мундире. Сзади него, руки в бока, сидел германский офицер, строгого и чудного вида барин со стеклышком в глазу и в новенькой, как игрушечной, фуражке. По левую сторону его жался старый знакомец, княжеский управляющий, сбежавший прошлой осенью из имения в одних подштанниках. Сейчас он сидел на супец, в хорошем пальто, в теплом картузе, круглолицый, бритый, в золотых очках. Григорий Карлович Миль. Ох, и зачесались мужики, когда увидели Григория Карловича. «Шапки долой!» — внезапно крикнул по-русски чудной офицер. Некоторые, кто стоял поближе, нехотя стащили шапки. На площади притихло. Офицер, сидя все так же под боченец, поблескивая стеклышком, начал говорить, отчеканивая слова, трудом, но правильно произнося. «Землепашцы села Владимирского! Вы увидели там на горке два германских пулемета. Они отлично действуют. Вы, конечно, благоразумные землепашцы. Я бы не хотел причинять вам вреда. Должен сказать, что германские войска императора Вильгельма пришли к вам для того, чтобы восстановить среди вас жизнь честных людей. Мы, германцы, не любим, когда воруют чужую собственность. За это мы наказываем очень беспощадно. Большевики вас учили другому, не правда ли? За это мы прогнали большевиков. Они никогда больше к вам не вернутся. Советую вам хорошенько подумать о своих дурных поступках, а также о том, чтобы незамедлительно вернуть владельцу этого имения то, что вы у него украли». В толпе даже крякнули после этих слов. Григорий Карлович все время сидел, опустив козырек на глаза, внимательно всматривался в мужиков. Один раз на полном лице его мелькнула усмешка торжества, видимо, он узнал кого-то. Офицер окончил речь, мужики молчали. «Я исполнил свой долг. Теперь скажите вы, господин Миль», — обратился к нему офицер. Григорий Карлович в очень почтительных выражениях отклонил это предложение. «Господин лейтенант, мне с ними говорить не о чем. Они и так все поняли». «Хорошо», — сказал офицер, которому было наплевать. «Август шел». Солдат в бескозырке хлопнул бичом, и военная тележка покатилась сквозь раздавшуюся толпу к княжескому дому, где еще 3 дня тому назад находился волисполком. Мужики глядели вслед. «Подбоченился немец», — проговорил в толпе чей-то голос. «А Григорий Карлович, ребята, помалкивает». «Подожди, он еще раз говорится». «Вот беда ты, Господи! Да за что же это? А теперь скоро жди исправника. Сосновка уж прибыл». Созвал сход. «И давай мужиков ругать. Вы, мол, такие-сякие грабители, бандиты, забыли 905 год? 3 часа чистил, и все по матери. Всю политику объяснил. А что ж теперь будет? А пороть будут. Постой, а как же запашка? Чья она теперь? Запашку из полу. Убраться дадут половину князю». «Эх, черт! Уйду я, куда пойдешь, дура?» Поговорили мужики, разошлись. А к вечеру понесли в княжеский дом диваны, кресла, кровати, занавески, золоченые рамы с зеркалами и картинами.